Она рассчитывала на свои ботинки. Они были сделаны из гранита, выдолбленного наподобие французских сабо. Курди много чего мог вытерпеть, только бы не ударить женщину, даже если она гоблин. Но здесь речь шла о жизни и смерти. Забыв об ее ботинках, он с силой наступил ей на ногу. Она мгновенно ответила тем же и с большим успехом. От сильнейшей боли Курди почти утратил способность двигаться. Единственное, что оставалось, ударить по каменным ботинкам киркой. Но не успел он подумать об этом, как королева подхватила его на руки и побежала через пещеру. Она выбросила его через дыру в стене с такой силой, что он упал на пол почти оглушенный. Он не мог пошевельнуться, но слышал ее крик и топот мягких ног, и странные звуки, как будто что-то подтаскивали к скале. А затем град камней посыпался на него сверху, все закружилось перед ним от сильного удара по голове, и он, наконец, потерял сознание. Курди очнулся в полной тишине. Вокруг была кромешная тьма, если не считать крошечного светящегося пятнышка. Он пополз на свет и обнаружил, что гоблины заложили отверстие плитой, и только в маленькую щель просачивался свет от костра. Он не мог сдвинуть плиту ни на волос, она была хорошо завалена грудой камней. Курди опять подполз к тому месту, где лежал в слабой надежде найти кирку, но после напрасных поисков вынужден был признаться себе, что положение скверное. Он сел и попытался все обдумать, но скоро крепко заснул.